Противоположный берег полыхает так, что мнится, будто земля и снег горит. Никитин у своей трубы восторженно матерится, мешая русские, украинские и немецкие ругательства в одну цветистую кучу. Вижу перевернутые машины, горящие танки, искореженные понтонные модули. Григорич, авиацию вызывай. Никитин хлопает себя по лбу, совсем забыл, и бросается к телефону. Радиостанция тут тоже есть, но она на крайний случай. Есть риск пеленгации, поэтому радиоузел, через который вызовут летчиков, за 1,5 километра отсюда. Антенна радиостанции, кстати, тоже отнесена метров на 100. Надо бы больше, но с проводами вечная беда. Арсеньевич предупредил, спасибо ему, хотя я и сам мог догадаться и должен был догадаться. Немцы в подобных случаях всегда вызывают авиацию. Встретили ли танки Т-34, батарею крупнокалиберных пушек или просто большие силы, а уж про «Катюши» и речи нет. Страшное оружие. Так что следует ждать авиаудара. До сегодняшнего дня «Катюши» применял только «Жуков». Я этот сюрприз приберегал. Козырь надо выбрасывать вовремя. Зачем мне бить козырным королем мелкую карту, что не попало в масть? Намного лучше побить козырную даму или хотя бы вальта. Поэтому фрицы, зная о том, что у нас есть такое, должны были подумать о малом их числе. Если уж их применяют только в том месте, где нам приходится туго, огонь на несколько секунд прекращается, как и было задумано. Первый дивизион стоит дальше всех, сейчас он уходит под маскировку, подальше от позиций. Догадаются ли следы замести, а то ведь по следам от колес Юнкерса их могут найти. Забыл предупредить, а вот и следующий заработал. Как же приятен этот вой, ракетный удар наносится уже глубже. Григорич, предупреди отстрелявшийся дивизион. Пусть следы от машин заметут, вениками, ветками, чем угодно. Никитин снова бросается к телефону. Вряд ли асы Люфтваффе до «Катюш» доберутся, но береженого Бог бережет. Как там, Саш? Снова уступил ему место. Здорово, товарищ маршал. Только следующий удар надо левее нанести. Ну, да, мы же практически вслепую бьем. С взглядом в сторону Никитина опаздываю. Он уже отдает команду скорректировать огонь. Наша авиация прибыла. Докладывает внешний наблюдатель, заглядывая ненадолго в блиндаж и впуская клубы холодного пара. Мы их не видим, летчики благоразумно не суются под ракетные удары. Они потом остатки из пулеметов и пушек исполосуют. Заканчивается третий удар «Катюш». Все-таки я, молодец, подловил фрицев со спущенными штанами. На полминуты отбираю трубу у Саши, разглядываю панораму. Ох, ты ж ни хера себе, кажись, вслух это говорю. Метров 800 берега превращено в филиал ада, а всего мы накрыли не менее 1,5 квадратных километра. Скорее, все 2. Так-так, оцениваю ущерб. Григорич, кажись, мы тут не меньше 2 дивизий положили. Как думаешь? В ответ, восторженный мат. А вот и авиация. Ракетный-то удар закончился, «Катюши» прячутся, чайки азартно добивают уцелевших. Где-то высоко баражирует несколько эскадрилий «Яков». У них задача выследить немецкие самолеты, найти аэродромы и приговорить их к смертной казни через пулеметно-пушечный огонь. Ну, и бомбардировщиками потом заполируем, ибо нифиг, и под занавес. Иду к телефону, передайте Кузьмичу. Сигнал, третий звонок, завершающий аккорд сегодняшнего дня, который уже быстро не закончится. К ударной группе, которой мы сейчас дали по голове, протягивается линия коммуникаций. Боеприпасы и топливо подвозить надо постоянно. Вот сейчас в том направлении Кузнецов, полный тезка Чапаева, и ударит силами своей 3-краткой армии. Если фрицы сосредоточили свои силы здесь, то значит, в других местах стало тоньше. И асы Рычагова ему в помощь. Понимаешь, Григорич, теперь, как опасно быть предсказуемым. Поучить подчиненных никогда не вредно. Да-да, мы приготовились, план контрдействий разработали, все так. Но началось все с того, что мы правильно просчитали намерения фрицев. С этого начинаются победы и поражения. Если враг узнает про твои намерения, ты проиграл. Командарм 13 кивает. Окружающая свита уважительно мотает на ус. Оставшихся в живых в плен брать будем? Никитин смотрит вопросительно. А оно тебе надо? Возись с ними, хотя можно переправу кинуть. Какой-нибудь плот паром изобразить. Хотя я бы не стал суетиться. Время на них еще тратить. Кузнецов всех подберет. Но если тебе не лень, а мне лень, одеваюсь и выхожу. На свежем воздухе с наслаждением потягиваюсь, не выспался сегодня. Мой рабочий день не кончился, но напряженки уже нет. Кузнецова-Климовских подстрахует. У Рычагова соответствующий приказ тоже есть. Зря мы что ли несколько дней на подготовку потратили. Ну, что, Саш, домой, уходим по тропинке от берега, в паре сотен метров отсюда меня броневик ждет и взвод охраны. Василий Иванович Кузнецов предупрежден, удачно откусит от Курлянского котла, получит еще одну генеральскую звездочку. Окончание главы 13. Глава 14. Германия, сильная страна. 4 декабря. Четверг, время 14.10, Хейлигенбайль, 45 км на запад по побережью Фрижского, ныне Калининградского, залива от Кёнигсберга. Вот это ты угодил, так угодил, восторгаюсь, слегка суетливо прохаживаясь по пустым цехам и площадкам, как гномик из анекдота, что бегает по роскошной красавице и причитает: «Неужели это все мое?» Никитин гордо и довольно подкручивает ус, цеха от людей пусты, а площадки забиты авиатехникой, заставлены самолетами или их остовами довольно густо. Авиаремонтный завод ребята Никитина захватили, целиком и целенький, диверсанты Фурсова. Хотя, раз это Фурсов, то это мои ребята, а не его. Но без помощи обычных подразделений диверсанты не пляшут, надо признать, и тут много всего. В одном месте останавливаюсь, лицо само разъезжается еще шире. Фоккер 189, знаменитая рама, самолет-разведчик, целых 8 штук, у меня аж руки трясутся от вожделения. Григорич, Григорич, тычу подрагивающим пальцем, сейчас же вызывай парней Рычагова, нет, Копцу срочно радиограмму, пусть высылает спецов на Фоккевульф 189, их тут 8 штук, и решай вопрос с местным персоналом, завод должен работать, надо наших авиатехников подогнать. Короче, я так заторопился, что начинаю спотыкаться, на той кочке, которая для руководителей зовется «сделай сам», а начальнику ничего самому делать не надо. Его инструмент как раз и есть набор разнообразных специалистов. Григорич, у тебя ВЧ-связь, а черт, она пока редко, где есть, но вспомнил, что, как минимум, один летчик на раму есть у самого Никитина, и самолет-разведчик базируется где-то в составе 11 смешанной авиадивизии. Надо срочно выводить отсюда матчасть, меня грызет беспокойство. В жизни слишком часто бывает такое, поманит тебя соблазнительным блеском лакомый приз, и тут же, раз, обломинга, и приз превращается в туман, мираж и разбитые обломки. Всех летчиков, которые умеют управлять этим катамараном, сюда. Так без Рычагова все равно не обойдется, радиограмму ему давай, быстро отсюда в штабной вагон, по машинам и к бронепоезду, все у нас там. По приезду сразу расчехлим все зенитки. Никитин, заразившись моей лихоманкой, снимает с Кёнигсберга зенитный дивизион, ставит городок в список самых защищаемых целей для авиаразведки. Короче, штабной бронепоезд Никитина Паллада на время становится центром управляющих радиоимпульсов по всему организму Западного фронта. И сразу после этого сдвигаемся к Кёнигсбергу на десяток километров и накрываемся масксетью. Береженого командующего Бог бережет. Кто-то скажет: дурью маюсь. Скажу, сам дурак. Больше сотни отличных самолетов на дурнинку одним махом. Такими поставками меня и родной советский авиапром никогда не радовал. 6 декабря, суббота, время, 9.55, Вюнцдорф, ох, Верховное командование сухопутных сил, ставка Гитлера. Целых 20 минут были потрачены на истерику верховного вождя нации. Генералы, фельдмаршалы, гроссадмиралы, на заседании присутствовали Геринг и командование флотом в лице Эриха Ридера и Карла Дёница, слушали со всем вниманием. Прерывать и возражать на ходу, дураков не было. После доклада Фридриха Альбрихта, начальник главного армейского управления, о неудачном прорыве группы «Север» через захваченную Восточную Пруссию, фюрер впал в ярость. Мрачный вышел доклад. Операция была подготовлена со всей тщательностью. Однако необъяснимо успешно сработала разведка генерала Павлова. Почти напротив предполагаемой переправы через Неман русские сконцентрировали свои силы. Относительно небольшие, поэтому их не заметили. Генерал, маршал, негромко поправил Йодль. Маршал Павлов скрытно подвел к месту концентрации наших войск несколько дивизионов мобильных ракетных установок ужасающей огневой мощи. Их применение ранее не было зафиксировано, кроме единичных случаев на Южном фронте. Огонь они открыли в момент начала наведения понтонного моста. Пехотные части по льду пройти не могли, толщина льда не достигла 7 сантиметров. Альбрихт на пару секунд замолкает, как бы готовя собравшихся к неприятному. Интенсивным огнем в течение буквально нескольких минут танковая и моторизованная дивизии 41-го моторизованного корпуса были уничтожены. Далее огонь был перенесен вглубь. Существенные потери понесли все соединения группы прорыва. Общие потери достигли 90 танков и бронемашин и до 30 тысяч личного состава. Но это не все потери. В кабинете устанавливается гнетущая тишина. Альбрехт продолжает. Вызванная командующим группой генерал-полковником Георгом фон Тюхлером авиация не успела долететь до позиций русских установок. Их встретила многочисленная авиация русских. Было сбито 13 бомбардировщиков и 2 истребителя прикрытия. Русские потеряли всего 3 самолета. Сразу после воздушного боя по нашим наземным войскам были нанесены удары русскими штурмовиками и легкими бомбардировщиками. Альбрехт вздыхает. Неприятные новости никак не хотели кончаться. Русские истребители последнего новейшего типа продолжали следить за нашими самолетами, покидающими место боя, и сумели обнаружить 2 ближайших аэродрома. Во второй половине дня их разбомбили. Мы потеряли еще 70 самолетов. На этом список неприятностей опять не заканчивается. Соседняя 3-я армия русских, находившаяся восточнее, воспользовалась разгромом ударной группы и ударила по направлению Кединяй, Шаули. В тот же день, 4 декабря, до Шаули они не дошли, повернули в сторону Таураги. Они не старались окружить нашу группу, рассеяли ее, частично уничтожили и взяли в плен около 7 тысяч солдат. У них тоже были дивизионы этих ужасных ракетных установок. Русские войска вклинились в Курлянский плацдарм большим треугольником. В результате контрнаступления русские армии сформировали угрожающий выступ на территорию Курлянского плацдарма. Поэтому командующий группой Северфельдмаршал фон Лии поддал приказ оставить Паневежис. «Скажите, Фридрих, обращается Кетель, русские могут взять Мимель, Клайпеда и Палангу?» «Не решается Вильгельм Кетель, верховный командующий сухопутными силами, спросить, не могут ли взять, а когда возьмут. Что-то мешает им сделать это немедленно. Полагаю, недостаток сил на этом направлении», — Альбрехт не находит более мягких формулировок. «Не хочу больше слышать об этом», — почти взвизгивает фюрер, и с этого момента начался тотальный разнос всех присутствующих и неприсутствующих. Кроме почти постоянных участников заседания ОКХ, Вильгельм Кетель, Вильгельм Канарис, Альфред Йодль, Франц Гальдер, присутствуют Хайнц Гудериан, Ганс Крепс и еще несколько генералов, начальников отдельных служб. «Я хочу услышать, как мы вытащим группу армии «Север». Ваши предложения, господа». Только после этих слов фюрера, выдохнувшегося от мощного выброса эмоций, начинается собственно совещание. Присутствующие переглядываются. «Есть ли возможность эвакуировать войска, хотя бы частично, морем?» Альфред Йоды поворачивает голову к гросс-адмиралу Ридеру. «Смотря о какой части вы говорите, герр-генерал, и за какой срок?» Гросс-адмирал не отказывается, он раздумывает, это видят все. «Если направим к портам Риги, Вентспилса и другие все возможные силы, то, полагаю, за неделю сможем вывозить до 2-3 дивизий полного состава. Почему так мало? Там же небольшое расстояние». Голос фюрера настолько спокоен, что гросс-адмирал приободряется. «Насколько я понимаю сложившееся положение, Данциг тоже под ударом. Русские стоят настолько близко, что город может подвергаться артиллерийским ударам, не говоря уже об авианалетах. Какие-то части для укрепления сил гарнизона можно высадить, но надежнее всего переправлять их в Штеттин». Эрих Ридер тоже деликатно обходит щекотливую тему о возможном скором взятии Данцига русскими войсками, но все, включая фюрера, прекрасно понимают, почему Данциг не рассматривается как основная точка приема эвакуированных войск. Если бы эвакуацию проводили в мирное время, либо в условиях полной безопасности, то объем и темпы были бы в 2 раза больше, продолжает гросс-адмирал. Но судам придется идти на малой скорости при плотном тумане или нелетной погоде. Подвергать транспорты риску торпедной атаки подлодок или самолетов-торпедоносцев не стоит. Хорошо, что зимой на Балтике нелетная погода – частое явление. Русские могут поставить минные заграждения? Кетель задает дельный вопрос. Нет, мы сами их уже поставили. Русский флот помешать нам не сможет. У меня есть предложение. Ридер смотрит на фюрера. Не ввести ли нам срочно в строй граф Цеппелин, недостроенный в свое время авианосец, чтобы использовать его в качестве обычного транспорта? Там нет оборудования, позволяющего применять его по назначению, но ходовая часть установлена полностью. Делайте это срочно и быстро, Гитлер буквально хватается за эту возможность. В конце обсуждения северных проблем Гальдер решается на предложение. Не решился бы, если б не видел, что Гитлер примирился с перспективой ухода армии из Курляндии. Перед заключительным этапом предлагаю применить русский прием обширного минирования, чтобы задержать их выдвижение к портам. Предложение проходит при общем одобрении. После обеда Гитлер не противится и плану ухода фон Рунштетта из Украины, который обсуждается до самого вечера. Но совещание уже не в таком расширенном составе продолжалось и на следующий день. 6 декабря, суббота, время 08:15. Минск, штаб Западного фронта. Сообщение Совинформбюро от 6 декабря 1941 года. 4 декабря немецкие войска предприняли попытку прорыва из Курлянского котла южнее города Росиняй. При попытке форсирования Немана частями 13-й армии по ним был нанесен сокрушительный удар с использованием авиации и всех видов артиллерии. К востоку от немецкой группировки был нанесен контрудар 3-й армии Западного фронта. В результате двухдневных боев были освобождены города Росиняй, Кельме, Таураге. Немецкими войсками также был оставлен город Паневежис. Противник понес большие потери. До 40 тысяч пехоты, около 100 танков и бронемашин, 90 самолетов. Взято в плен 8 тысяч немецких солдат и офицеров. С дружным одобрением выслушиваем текст сообщения из уст моего адъютанта. Отхожу от напряжения последних горячих дней, когда мы раскидывали трофейные самолеты из Хайлигенбайля по авиачастям, а в это время 3-я армия взяла Клайпеду и подошла вплотную к Паланге. Две рамы оттяпал таки себе Рычагов, напирая на то, что его соединение, во-первых, базовое для авиации всего фронта, а во-вторых, учебное, и ему надо обучать экипажи для работы на самолетах-разведчиках, и не поспоришь. А вот сейчас, товарищи, не берусь предсказывать, что будут делать немцы. За попытку прорыва мы их крепко наказали, разрыв до своих увеличился, кольцо наших армий вокруг уплотнилось. Вторая попытка будет выглядеть совсем авантюрной, но полностью исключать этот вариант не будем. Так начинаю совещание со своим генералитетом. Генерал Михайлов сообщает, что вопрос с зажигательными снарядами решен и скоро начнется их серийное производство. Они ведь уже производились, докладывает Михайлов, только работали на разбрызгивание, чтобы поджечь что-то горючее. Деревья, деревянные укрепления, здания. А вам, Дмитрий Григорьевич, нужно расплескивание горючей смеси на небольшой площади. Это потребовало не очень большой доработки. После обеда выезжаем на полигон. Михайлов привез образцы для 45-ки. Пушкари заряжают одним снарядом по неисправной троечке, самоотверженно исполняющей роль мишени в конце своей боевой жизни. Подходим к чадящей машине, открываем боковой люк на башне. Оттуда парит жаром, как из парилки. Соваться страшновато, мы и не суемся. Ну что, товарищи, обращаюсь к свите, вот и решен вопрос с любыми танками. Если не одно попадание, так два и экипаж поджарится, а танк достанется нам целым. Михайлов с довольным видом тычет железным прутком в до сих пор раскаленный борт тройки, куда угодил снаряд. Надгусеничную полку заметно повело. Смесь такая, что температура горения до 2000 градусов. Теперь со спокойным сердцем можно ехать домой. Меня там ждет Ада с шашками и Борис с Яковым с очередными рассказами о турке. Если бы еще не вызов в Москву на воскресное заседание ставки. Но сегодняшний вечер, мой, Куммерсдорфский полигон, 7 декабря, утро, 30 км к югу от Берлина. С восхищением, к которому примешивается доля сомнения, Гитлер смотрит на огромную грозную машину, ползущую по полю, изуродованному рытвинами и воронками, молча выслушивает главного конструктора. К великому сожалению фюрер Эрвин Надерс говорит о неготовности к серийному производству. Танк тем временем останавливается, впоследствии выясняется, что из-за поломки двигателя, но испытания мощной машины продолжаются. Стреляет 88-миллиметровое танковое орудие, поражает мишени, представляющие собой неисправные советские танки Т-34. После стрельб экипаж покидает машину, теперь расстреливают танк из советских пушек разного калибра. В расстреле «Тигра» участвует и один танк Т-34. Танк засчитан подбитым, когда Т-34, подойдя сбоку, пробивает бортовую броню с расстояния в 300 метров. «Маловероятное событие в боевых условиях, мой фюрер», комментирует результат Эмиль фон Лейб, младший брат командующего группой армии «Север», начальник управления по вооружениям. «Максимально форсируйте работы по танку, Гитлер жестко смотрит в глаза главному конструктору. Германии нужен этот танк. Возможно, в нем наше спасение. Вы, генерал, фюрер обращается к фон Лейбу. Проследите, чтобы конструкторы ни в чем не нуждались. Танк мне нужен уже завтра. 9 декабря, вторник, время, 9:05, Берлин, Рейхсканцелярия. Совещание с руководством спецслужб. Накануне адмирал Канарис чуть было не довел Гитлера до кондрашки. Кондратий не пришел, но короткую вспышку гнева Канарису пришлось пережить. «Ты предлагаешь мне сдаться этим островным снобам?» Папка с документами летит в голову адмиралу, но попадает в грудь. Адмирал вовремя вскакивает со стула, папка врезается ему в грудь. Оттуда выпадает пара листов. «Ни в коем случае, мой фюрер!» Восклицание останавливает кипение эмоций Гитлера, но ему еще нужно четверть минуты, чтобы остыть. «Объяснитесь, адмирал, нам нужно всего лишь обозначить контакт с островитянами», дальнейшие слова Канарис старается проговаривать быстрее, но максимально ясно. «Затем мы организуем утечку для большевиков. Конечная цель – посеять раздор между союзниками. Сталин не будет доверять Черчиллю, Черчилль будет подозревать в двуличии Сталина. Их согласованные действия затруднятся. Есть вероятность, что сотрудничество между двумя нашими главными врагами спадет до самого низкого уровня. Этот план Гитлер посчитал приемлемым. Канарис же про свое тайное желание войти в союз с англичанами не забыл. И сегодня в кабинете фюрера находятся высшие чины СД и разведки. Кроме шефа Абвера, инициаторы этой встречи, присутствуют. 1. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. 2. Обергруппенфюрер СС, шеф РСХ, Главное управление имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. 3. Оберштурмбанфюрер СС, заместитель начальника 6 управления РСХ, внешняя разведка, Вальтер Шелленберг. Начальник управления Хайнц Йост в настоящий момент находится в Богемии. Ко всему прочему предлагаю остановить попытки овладения Суэцким каналом. Нам в любом случае придется собирать все силы для обороны Германии. Африканский корпус Раммеля и другие части, расположенные в Южной Европе, все равно придется перебрасывать ближе к Германии, которая сейчас почти беззащитна. Два этих фактора, якобы сепаратные переговоры Англии с Германией и сворачивание военных действий между ними, убедят Москву в предательстве Лондона. Параллельно с этим можно прекратить бомбардировки английской столицы и других городов с той же целью, для мобилизации Люфтваффе на восточном направлении. Это не весь план, только первая часть. Вторая почти автономна, ее можно рассмотреть позже. Даже независимо от решения по первой, после короткой паузы Канарис заканчивает доклад и садится. Как отнесутся к этому японцы? Фюрер непроизвольно морщится от резко писклявого голоса Гейдриха, но быстро справляется с мимикой, и отвечает сам. Наши японские друзья отнесутся к этому очень плохо. Заранее предупредим их, предлагает Канарис. Безусловно, предупредим, бурчит фюрер. Только они все равно будут сомневаться. И открытия второго фронта против советов мы не дождемся. Мы в любом случае этого не дождемся, негромко и осторожно, как самый молодой и нетитулованный, произносит Шелленберг. Но его слышат, и начальство его в лице Гиммлера и Гейдриха смотрит с одобрением. Собрались в кабинете Гитлера далеко не самые глупые люди Германии. Злодейство вполне совместимо с какой-то степенью гениальности. Не вызовет ли эта новость у Москвы желание усилить натиск на нас до предела? Подкидывает Гиммлер дровишек в костер общих размышлений. Полагаю, они и так действуют на пределе возможностей. Канарис пробует отстоять свою позицию. Вот именно, что полагаете, дорогой адмирал. Наверняка мы этого не знаем, хотя почему не знаем? Гиммлер хитро сощурился. Скажите, адмирал, как по вашим сведениям проходит мобилизация в Советах? Канарис мгновенно мрачнеет, и напускать туман под пристальным взглядом фюрера не решается. Недавно ее ограничили. Подняли возраст с 17 лет до 18, ввели длинный перечень категорий граждан и специальностей, по которым призыв в армию ограничен или полностью под запретом. Добавьте, что новобранцев в бой они давно не пускают, прежде чем те не пройдут трехмесячную подготовку, насмешливо добавляет Гиммлер. Но в этом есть и плюс. Уверенность в своих силах легко перерастет в самоуверенность, и мы можем этим воспользоваться. Они могут усилиться за счет новых вооружений. Показали это недавно при попытке прорыва фон Лейба с Курлянского плацдарма. Гиммлер смотрит на своего ближайшего помощника с одобрением. Гитлер от писклявого голоса Гейдриха уже не морщится. У меня тоже не создается впечатление, что русские сильно торопятся. Оставлять у себя в тылу две сильные группировки они и станут, произносит Гитлер, и на следующей фразе обсуждение темы заканчивается. Они могут поторопиться только с уничтожением группы армий Юг, но мои генералы утверждают, что на это им не хватит сил. В ближайшее время сообщать присутствующим, что принято решение сократить до минимума производство легких танков вплоть до Т-3 и сконцентрироваться на Т-4 самой последней модификации, Гитлер не стал. Ни к чему. К тому же разведка и контрразведка так все знают. Как и то, что в отличие от советов в Германии и сателлитах началась волна дополнительной мобилизации. Огромные потери на Восточном фронте требовалось срочно восполнять. Да Муссолини тоже надо донести, что это дезинформация, задумчиво произносит Гитлер. Не поможет, Гиммлер не согласно блестит очками. Он же не будет об этом сообщать всему правительству и всем генералам. Это все равно, что всем рассказать. В итоге Конорис так и не смог пробить свой план вальс с англичанкой. Слишком великие издержки. Но второй его план, троянский конь, вызывает противоположную реакцию. Окончание главы 14. Глава 15. Лед тронулся. 7 декабря, воскресенье, время 18:15. Москва, Кремль, ставка ВГК. Что думают наши маршалы по этому поводу? Желтые глаза вождя смотрят на меня, будто я единственный здесь маршал. Нас тут, как собак. И что я могу думать? Этой новостью всех, будто чаном по голове прихлопнуло. Огромная благодарность Арсеньевичу за послезнание, для меня совсем не новость, но все-таки. Японцы врезали сегодня, нет, по нашему времени уже вчера, просто сегодня там раньше настало, по Пирл-Харбору. Военно-морская база США на Гавайях. Разность часовых поясов аж в 13 часов сказывается. Там было 8 утра 7 декабря, у нас, соответственно, в этот же самый момент, 6 декабря, 7 часов вечера. Ужин у меня дома тогда закончился, и Ада потащила меня в шашки играть. А в это время япошки утюжили америкосов. Однако приходится отвечать. Лично я думаю, что накрылись американские поставки во Владивосток. Японцы начнут караваны из Америки топить. Подгоним туда свои танкеры или просто купим в США, немного подумав, отвечает Сталин. Мы с японцами пока не воюем. Ну, да, гнать топливо через Атлантику, нашпигованную волками Дёница, опасно. Кстати, товарищ Сталин, так что, американцы объявят войну Японии, Германии тоже? Сталин принимается набивать трубку. Рузвельт по телефону сказал, что в настоящее время Конгресс принимает решение объявить войну Японии. Президент уверен, что примут. С Германией вопрос будет решен чуть позже. Германия тоже войну объявит, только не помню, когда, бурчит из своего закоулка Арсеньевич. Что объявит, это я и сам знаю. Не зря тот корреспондентик про второй фронт меня пытал. Мне интересно, когда. Тогда ситуация выравнивается, размышляю вслух, что через Атлантику, что по Тихому океану есть опасность для перевозок, но во Владивосток короче. Сталин поджигает трубку и выпускает первые клубы ароматного дыма. Немного раздражает его манера курить во время совещаний, потому что сразу самому хочется. И что характерно, все остальные только и делают, что слушают нас, не прерывая. Но нет, Михлис вступает. А что, Дмитрий Григорьевич, армия испытывает дефицит топлива? Нет, Лев Захарыч, мы, конечно, стараемся экономить, но убийственного дефицита нет. Далее товарищ Сталин объясняет всем, как изменится международная обстановка. Короче говоря, заметно изменяется баланс сил в нашу пользу. Понятно почему. То ли США отсиживается в сторонке, ограничиваясь материальной помощью, то ли напрямую вступает в войну. В кабинете возбужденный шумок. Судя по легким шепоткам, народ считает, что японская угроза ослабеет. Наверное, да. Любой стране воевать на два фронта тяжело, но есть но. Сухопутные силы Японии в Китае, Квантунская армия никуда не денется. США будут вести боевые действия ВМФ Японии и относительно небольшие десантные соединения. Так что японскую угрозу снимать с повестки дня не стоит. Об этом Сталин и говорит, а затем вдруг разворачивает тему совсем другой стороной и снова смотрит на меня. Что-то меня его пристальное внимание напрягать начинает. Мы думаем, что нам тоже стоит подумать, со своей стороны. Сталин подходит к карте и показывает трубкой, об ослаблении нацистского блока. Товарищи, не пора ли выводить из игры Финляндию? Товарищ Павлов, что вы думаете об этом? Опять я, да что ж такое? Встаю, говорю и тут же сажусь. Ничего не думаю, товарищ Сталин. Если будет приказ, Финляндия будет разгромлена в самое ближайшее время. В какое конкретно время, товарищ Павлов? В глазах проблескивает одобрение, но продолжает давить. Только меня на это не купишь. Прием известный, сначала начальство выдавливает из тебя обещание, затем ужесточает требования и загоняет в угол, выжимая из тебя все до капли. И попробуй нарушить заявленные сроки. Не могу сказать, товарищ Сталин. Все внимание уходит на Германию и ее южных соседей. Полагаю, что если предыдущая финская компания уложилась в 3 месяца, то на этот раз все будет гораздо быстрее. Визам наркома, товарищ Павлов, вы должны владеть обстановкой везде и полностью. Я и владею, товарищ Сталин. В настоящее время Финляндия не представляет собой никакой угрозы, поэтому и не обращаю на нее внимания. Советую вам обратить на нее внимание, товарищ Павлов. Будет исполнено, товарищ Сталин. Некоторое время непонятно, чем недовольный вождь морозит меня взглядом, потом неуловимым жестом позволяет сесть. Это что сейчас было? Ломаю голову уже в сидячем положении. Все выясняется уже в 22:00 вечера, когда загруженный и заряженный железной волей верховного многозвездный народ расходится. Меня вождь притормаживает. Не только меня. Состав и расположение оставшихся наводит на подозрительные мысли. Слева от Сталина Молотов, справа – Берия. Я на своем месте, поодаль, как обвиняемый перед трибунальской тройкой. И вождь снова сверлит меня взглядом, подняв глаза от какой-то газеты перед ним. Отвечаю вопросом в глазах, перевожу взгляд на остальных, затем повторяю процесс. Жду. Скажите, товарищ Павлов, кто вам позволил без разрешения правительства беседовать с американским послом? Автоматически на лице моем рисуется недоумение. А, так это он на том корреспондентишке, а с ним был еще один важный мистер. Все-таки аукается мне та вольность. Ни с какими послами я не беседовал, товарищ Сталин. Столкнулся как-то в буфете Большого театра с 2 американцами, но посла среди них не было. Был, как его атташе по культуре вроде, и сотрудник газеты, то ли «Таймс», то ли «Санди Таймс», не помню, а что случилось. Глаза Сталина вспыхивают желтым огнем, как у камышового кота. Молотов мягко поясняет: члены правительства и все должностные лица должны согласовывать интервью с Политбюро. Так я и согласовал, пожимаю плечами. Невинные жесты и слова вызывают замешательство у всех. Триумвират удивленно переглядывается. «С кем вы согласовали, товарищ маршал?» — мягко спрашивает Молотов. «Интересно, они тоже этой методикой пользуются, как и я. Если все хорошо, то по имени-отчеству, если нет, то по званию обращаются. С вами, Вячеслав Михайлович. Молотов передо мной не провинился, поэтому мне можно его так величать, хе-хе. Вернее, с вашим ведомством. Вы же занимаетесь внешними сношениями, вот я и решил, что это ваше дело. Что-то я такого не помню». Теперь Молотов пожимает плечами на строгий взгляд вождя. «Вам должны были передать, Вячеслав Михайлович. В конце разговора с американцами я отправил их в МИД, как раз для согласования текста интервью, и сам туда позвонил. Кто-то из ваших замов ответил, не помню точно фамилии. Деканозов есть такой, вроде он». Теперь Сталин и Берия глядят на Молотова, тот, по моему впечатлению, еле удерживается от того, чтобы не поежиться, хотя Берия смотрит как-то дежурно. «Деканозов, человек Бери, вмешивается в мои недоумения Арсеньевич. Ишь, ты, как причудливы дела твои, Господи! Я проверю», — заверяет Сталина Молотов. «Не понял, Вячеслав Михайлович», — вежливо и зеркально мягко обращаюсь к нему. «К вам что, американцы не приходили, что ли?» По растерянному виду догадываюсь, что нет. Газета «Нью-Йорк Таймс», — Сталин припечатывает газету ладонью, — опубликовала интервью с советским маршалом Павловым. Заголовок: «Маршал Павлов не советует США нападать на Германию». От неожиданности издаю короткий смешок. На яростный взгляд Сталина развожу руками. «Ничего подобного я не говорил». После чего вождь раздражается гневным спичем, в котором прилетает и мне, и Молотову. В стиле: «Один позволяет себе лезть, куда не следует, это про меня». Второй ушами хлопает, это про Молотова. Заодно и Берию цепляет, который тоже прохлопал. Уже своими ушами. Он ведь ответственен за все, что происходит в стране. А уж с маршалами тем более. Не вижу никакого ущерба для СССР. Ощутимого. По-видимому, изоляционистская партия в США сделала свой ход против Рузвельта. Вроде есть такая партия. Иосиф Виссарионович не дергается при этом обращении. Значит, не все потеряно. Раз уж мы собрались по этому поводу, давайте обсудим, чем это нам может грозить, и какие выводы надо сделать. Например, разжаловать тебя до майора и в штрафбат отправить. Снова сверкает на меня глазами вождь. Ты же любишь всех туда отправлять, но видно, что уже остывает. Куда партия и правительство отправит, туда и пойду, делаю вид послушный и слегка придурковатый. А что штрафбат? Мои самые героические части. Немцы их, как огня, боятся. Вы поймите, Иосиф Виссарионович, опять пропускает личное обращение мне на радость, не мог я им отказать, как бы я себя показал, если бы грубо отказал, выглядел бы хамом, разве можно так с союзниками, если бы убежал, выглядел бы трусом, тоже нехорошо, боевой генерал и даже маршал боится перекинуться парой слов с каким-то газетным писакой, это ведь урон даже не столько мне, сколько стране, репутацию СССР создают ее люди, а тут знаменитый маршал Павлов будет выглядеть хамом или трусом, не мог я на такое пойти. Сталин окончательно успокаивается, и что теперь, блестит на меня стеклами пенснеберия, так и будешь храбро давать интервью всем подряд, чтобы эти писаки имели возможность врать напропалую, а вот тут вы заблуждаетесь, товарищ Берия, его-то я по имени называть не буду, теперь у меня, и не только у меня, у всех должностных лиц всех ведомств есть железная причина отказывать всем иностранным журналистам в интервью в частном порядке, я думаю, товарищ Сталин, надо по партийным каналам немедленно разослать директиву на этот счет, ссылаясь на этот случай, определить жесткий порядок контактов с иностранной прессой, зацензурировать, ссылаясь на военное положение. Конкретное предложение окончательно успокаивает вождя, его надо обдумать, оценить, принять решение, реализовать. Короче, есть чем заняться, все лучше, чем молнии метать в подчиненных. Неожиданно Сталин резко меняет тему, вы подумали, как будете действовать на финском направлении. А что тут думать, товарищ Сталин? Военные всегда поступают по жесткой схеме. Пошлю туда группу из отдела боевой подготовки, инструкторов по самым разным военным специальностям, изучу ТВД, перегруппирую силы и ударю. Тут приходит в голову одна идея, которую немедленно озвучиваю. В составе летчиков-инструкторов пошлю Василия Сталина. Поближе к столице будет, а то он постоянно в бой рвется, кровь молодая играет, а погибать ему нельзя. Тот же моральный урон стране. Сколько он самолетов сбил. Сталин, видимо, смягчается при упоминании сына. 8 штук, это месяц назад было. Но зная его, думаю, уже больше. Геройствовать помаленьку я ему разрешаю. Ему 10 надо набить, чтобы с чистой совестью героя присвоить. Как у вашего сына дела? Борисом его зовут, вождь, а параллельно с ним и остальные, все смягчаются лицами. Да, Борис. Честно говоря, повезло мне с ним. Получил серьезную рану, комиссован, признан ограниченно годным, сейчас инструктором работает. Готовит корректировщиков минометного огня. Он корректировщик хороший, инвалид и продолжает служить, это Берия интересуется. Да какой он инвалид, отмахиваюсь. Прихрамывает, бегать пока не может, но думаю, через полгода-год восстановится. Чего ему, организм молодой. 10 декабря, среда, время 19:35, Минск, квартира маршала Павлова, наслаждаюсь семейным общением, после совещания ставки весь следующий день провел в наркомате и генштабе, для Польши, Чехословакии и Германии надо готовить огромное количество карт, особенно для таких городов, как Варшава и Берлин, операции по их взятию не за горами, надо готовиться, командующих Карельским, Ленинградским и Северным фронтами вызывать не стал, просто отзвонился и озадачил. Адочка, разок выиграв у меня в шашки, за что была изругана и обвинена в неуважении к маршалу Советского Союза, сидит у меня на коленях. Шура гремит посудой на кухне, парни тоже дома. Они закончили обучение группы курсантов, сейчас идет набор следующий, а у них после сватовства несколько дней выходных. Сватовством они назвали сдачу экзаменов в присутствии покупателей, представителей частей, которые приехали за выпускниками. Отсутствие особого ажиотажа свидетельствует о квалифицированной работе моих ребят. Все работают точно, небольшие отличия только в скорости. Но, как говорится, все точны, но некоторые точнее. Пара ребят получила знак первого класса специалистов. Один, третий, остальные, как и планировалось, второй. Из-за первоклассных парни получили презент, можно сказать, взятку. По ящику трофейных благостей за каждого, одну шоколадку не преминула стащить ада, бороться с этим бесполезно, и смысла не вижу, доступ к трофейным явствам имеют только передовые и самые успешные части, им и без того надо лучших отдавать, «Пап, я все понимаю, меня берут под прицел умоляющие глаза Бориса, но когда ты нас уже на передовую возьмешь, тоска же зеленая, наши ребята там бьются, Кёнигсберги берут, а мы в тылу отсиживаемся». Яков молчит, но поддерживает друга всей своей семитской физиономией. Кёнигсберг диверсанты вскрыли, как консервную банку, замечаю по поводу Кёнигсбергов. Не ваша профессия, как сказать, папочка, слегка ехидно хмыкает Борька. Я, как ты знаешь, в черте города тоже работал. Ребята были довольны, оборонительные бои не совсем то, Боря, однако задумываюсь. Если есть минометы и пушки, то и корректировщики всегда где-то рядом. А чего вы так заскучали? Вас же там турок веселит. Как он там, кстати, забрали нашего турка, состраивает грустную физию Яков. Борька почему-то смеется. Только-только таблицу умножения на 8 заучил, как его диверсанты к себе забрали, продолжает грустное повествование с неожиданным поворотом Яков. В хазблоке он отличился, объясняет Борька. Уж больно ловко скотину резал. Комрот и диверсантов его и приметил. Яков его спрашивает, к чему, то скотина, а то немцы. А какая разница? Это диверсант уже говорит, опять же выносливый он, как конь. Выпучиваю глаза от неожиданности. И меня так срубает от хохота, что Адочка чуть вверх не подлетает. Ха-ха-ха, валюсь на диван. Парни и Адочка, это исключительно из солидарности, поддерживают меня смешками. Смеховая терапия оказывает на меня благотворное воздействие. Напряжение последних дней, которого я не замечал, отпускает меня. Ощущение легкости, словно почти приросший к спине тяжелый рюкзак скидываешь. Слушайте, ребята, в голову приходит идея, и не нахожу причин ее мариновать. А давайте я вас на Карельский фронт командирую. Ставка решила всерьез Финляндией заняться. Будете делать то же самое, но, во-первых, смена обстановки. Во-вторых, к столице ближе, ты, Яша, хотя бы по дороге к родным на ночку заедешь. В-третьих, разрешаю вам осторожненько, но побывать на передовой. Финны в контрбатарейной борьбе не сильны, так что не так опасно. Парни резко воодушевляются, но затем начинают чесать репу. А как же здесь? Пропустим один выпуск, без вас они не работали, что ли? Из смущенного тыкмыканья кое-как добиваюсь описания положения дел. Штатные инструкторы, тянувшие лямку до прихода моих молодцов, быстренько сообразили, что благоприятный момент, вот он, и, не теряя времени, удрали на фронт. Да проблемка, теперь я чешу репу. Ладно, пропустим, так пропустим. Тогда у вас на все про все 2 недели, на Карельском фронте. Ну, плюс дорога на туда-обратно. А если кого-то подловим на выходе из госпиталя, то возобновим курсы. Есть и резервный вариант. Центр боевой подготовки 2 в Смоленске, на базе артучилища. Так что без корректировщиков фронт не останется. 9 декабря, вторник, время 09:15. Минск, штаб Западного фронта. Импровизированный небольшой кинозал. Это вотчина моих комиссаров во главе с Фоминых. Вынужден признать, ребята пропаганду вытаскивают. Надо будет отметить, на экране ад, взгляд сверху, сердце наполняется злорадным торжеством, перед нами прокручиваются кадры, отражающие исполнение моей хрустальной мечты с самого начала войны, массированная бомбежка Плоишти, тяжелыми бомбардировщиками ТБ-7, Казанский завод наконец-то смог выпустить с лета, аж 7 штук, кто-то скажет мало, да я и сам так скажу, только есть пара резонов, снимающих остроту претензий, во-первых, параллельно шли работы по модернизации машин. Во-вторых, жрут топливо, как мастодонты эпохи динозавров. Что меня особенно впечатлило, надо бы поощрить инженерный корпус завода, полностью решена проблема герметизации и увеличения практического потолка до 11500 метров. Можно и на 12 километров выпрыгивать, если машина без бомбовой нагрузки. Ничего даром не дается. Кроме 5-го движка компрессора самолет снабжается запасом жидкого кислорода, за счет которого авиадвигатели не задыхаются на такой высоте. Экипаж расширен на пару человек, стрелок и двигателист, который занимается подачей кислорода в двигатели. Оно вроде и без него может работать, но оптимальный режим лучше достигать под контролем специалиста. Насколько понимаю, криогенные технологии тот еще геморрой, но слава ВКПП, мне туда влезать не надо. Итогом всех модернизаций стало небольшое падение грузоподъемности, но не настолько заметное, чтобы обращать на него внимание, и возня с сжижающими кислород установками. Еще одно следствие улучшения конструкции, отправил свой воздушный КП на модернизацию. Остальные мои командующие, У кого есть факты Вульф 189, последовали моему примеру. Насколько понимаю, съемки ведутся с одного из бортов с левого фланга и чуть со стороны. Сначала внизу темная громада поверхности планеты, слегка оживляемая редкими слабыми огоньками. Флагманский борт, идущий впереди километрах в 5, остальным видны его огоньки, сбрасывает несколько осветительных бомб. Мы этого не видим. Кинооператор делает паузу и включает съемку, когда над поверхностью расцветают ярко светящиеся шары. Вот они, нефтяные вышки, дороги, наливные емкости, недалеко НПЗ. И начинается суета. А во, сколько у них тут зениток. Заполошно мечутся по небу прожекторные световые пучки, мелькают вспышки зенитных орудий. Не достанете. Наши бомберы на высоте 11 километров и пикировать не собираются. Опять пауза, и вот уже любуемся на поля разрывов, вспыхивающих один за другим. Нет необходимости пикирования и прицеливания, удар наносится по площади такого размера, что промахнуться невозможно. Бомберы опоражниваются кассетными бомбами один за другим. Площадь поражения, отмечаемая гигантскими кострами, все увеличивается и увеличивается. Кино кончается быстро, идет всего 15 минут, и то здорово. Оперативно киношники сработали, удар был нанесен в ночь с воскресенья на понедельник. Вспыхивает свет, чуть помаргивая, привыкая к освещению, мой штабной генералитет переглядывается. Горит и рушится планета, напеваю негромко, гадко ухмыляясь. Над вашей родиной дым, а нам на всех нужна одна победа. С ценою за ваш счет не постоим. Неожиданно для самого себя пробивает. Климовских, что сидит рядом, удивленно косится, затем начинает трястись в приступе сдерживаемого смеха. На нас весело оглядываются остальные. Встаю. Ну, что, товарищи, огромная благодарность службам товарища Фоминых. Вы, Александр Яковлевич, представьте списки тех, кто обеспечил киносъемку на предмет вынесения благодарности. Командира можно к Красной Звезде представить. Пару-тройку медалей за боевые заслуги тоже не жалко. Про денежные премии не забудьте. А теперь пойдемте. У нас много работы, особенно для авиации. С этого дня объявляю для Германии и всех ее войск режим тотального воздушного террора. После короткой речи продвигаюсь к выходу. Оживленно переговаривающийся генералитет следует за мной. У нас, натурально, много работы. 9 декабря, вторник, время 20:30. Минск, ЖД вокзал. На позиции Адочка провожала бойцов. Что-то у меня сегодня настроение приподнятое, вот и заражаю им всех окружающих. Адочка хихикает, прижимаясь к Шуре. Парни тоже оживлены. Только сейчас понимаю, как они застоялись без горячего дела. Молодые, кровь играет. Хоть они обучают курсантов любо-дорого, их выпуск по результатам лучший, с изрядным запасом, но до преподавательской работы надо немного состариться, чтобы шило в одном месте не мешало. Пожалуй, так и надо с ними. Поработали с курсантами, прошвырнулись на передовую. Опять же там боевой стаж идет, 1:3. Им, конечно, ни к чему, в армии не останутся, но может пригодиться. Да само по себе активное участие в боевых действиях – огромный плюс в биографии. Их будущие дети будут иметь полное право гордиться своими отцами. Опять дети уезжают, вздыхает Шурочка. Там спокойно, Шур, утешаю. Нет, ничего не скажу, стреляют и всякое может быть, но они инструкторами едут, а не в штурмовые части. А вы там в горячие места не суетесь. Зачем нам соваться? Подергивает вещмешок Яков. Мы эти места создавать будем. С удовольствием хохочу. Вот это правильный подход. Хлопаю парня по плечу. Кстати, я ж забыл вам сказать. Нет, вы все равно узнаете. Завтра в Совинформбюро будет короче. Мы плейшти расхерачили кассетными бомбами. Шурочка дергает меня за рукав за то, что ругнулся при Адочке. Борис расцветает всем лицом. Молодец какой. И объясняет непонявшему масштаб новости Якову. Румынский нефтедобывающий район. Весь вермахт горючим снабжает. Он преувеличивает, но я не поправляю. 30% потребности в горючем плейште Германии обеспечивает. Теперь их не будет. Не меньше месяца. Да и потом, выйдя еще на прежние показатели. Поезд подает гудок, проводница приглашает в вагон. По очереди обнимаем парней. Те заскакивают на подножку, исчезают за дверью. Отходим к окнам, за которыми появляются их веселые лица. Все, как обычно, как в мирные времена, только форма на нас и охрана вокруг, и зенитные платформы в комплекте с пассажирскими вагонами. Но они уже смотрятся, как анахронизм, до Минска вражеская авиация уже давно не достает. 10 декабря, среда, время 09:45, Львов, штаб Украинского фронта, Рокоссовский. Все понял, Константиныч, голос маршала ПВЧ звучит немного странно, но знакомо. Так точно, Дмитрий Григорьевич, тогда действуй, сил у тебя достаточно, свой источник ГСМ под рукой, если что все-таки понадобится, звони. Конец связи. До свидания, Дмитрий Григорьевич. Считается, что ВЧ-связь прослушать невозможно, но маршал не полагается полностью ни на кого и ни на что. Это только часть разговора. Рано утром мне шифровку принесли, длинную-предлинную. Там и было предупреждение о сеансе ВЧ-связи, которую в Львове всего неделю назад организовали. Вернее, восстановили. Наш маршал, гений, не иначе. Фон Рунштедт только собирается начать отступление, а Павлов уже раскладку дает, что и как он будет делать. Это уму непостижимо. Возвращаюсь из узла связи в кабинет, достаю из стола текст радиошифровки. Только что закончившийся разговор был дополнением к ней. Сообщение от маршала Павлова Д.Г., командующему Украинским фронтом генерал-полковнику Рокоссовскому К.К. от 10 декабря 1941 года. Ожидается, что разгром нефтеносного района Плоишти подтолкнет фон Рунштедта к отступлению из Украины на территорию Венгрии или Румынии. Ставка не исключает вероятность существования соответствующего приказа немецкого генштаба. Предполагается, что отступление фон Рунштедт организует таким образом, чтобы надежно оторваться от войск Южного фронта. Предположительно, отход его войск будет проходить следующим образом. 1. Вследствие слабости авиации и дефицита топлива движение будет происходить исключительно по ночам, чтобы избежать авиаударов по колоннам и эшелонам. Также возможно движение в нелетную погоду. 2. Арьергард будет взрывать мосты, минировать дороги и разрушать железнодорожное полотно. Постановка засад маловероятна. Принимаемые немцами меры замедлит продвижение войск Жукова. Считаю, что Жуков не сможет догнать фон Рунштедта. 3. Первоначально движение немецких войск будет в сторону Венгрии. Из логистических соображений, из Венгрии ближе к Германии. В случае давления с севера со стороны Украинского фронта направление изменится в сторону Румынии. Исходя из вышеизложенного, предлагаю разработать план действий против отступающей группы армии Юг с целью нанести им потери не менее, чем в 70% от личного состава и техники, с учетом действий войск Южного фронта и, возможно, Приморской группировки. План боевых действий прислать мне немедленно в штаб Западного фронта, приступить к исполнению плана до утверждения его ставкой. Координацию общих действий с Южным фронтом и Приморской группировкой возлагаю на вас. Предлагаю широко задействовать диверсионные подразделения, авиацию, в частности, полк ночных бомбардировщиков. Замнаркома обороны, спецпредставитель Ставки, маршал Павлов Д.Г., заходит генерал-майор Маслов. Ознакомься, Алексей Гаврилович. План действий прикинем прямо сейчас. Исполнять начнем сегодня. Времени на раскачку нам не дают. Кто не дает, начштаба усаживается за стол и начинает читать. Маршал, скорее, немцы. 13 декабря, суббота, время 12:00. Московское радио, от Советского информбюро. Вчера, 11 декабря, США объявили войну Германии. Мир объединяется против фашизма. Победа будет за нами. За последние несколько дней авиация северо-западного, западного, украинского и южного фронтов нанесли ряд ударов по немецко-фашистским войскам на территории Украины, Польши, Венгрии и Курлянского котла. Бомбежкам подверглись порты Лиепая, Вентспилса, Риги. Были нанесены воздушные удары по Данцигу, Лодзи, Варшаве. 15 декабря. Понедельник, время 14:15, Ленинградский фронт, позиции 23 и краткой армии, Борис, на полковом КП появляется Яков, с небрежной бесцеремонностью дергает рукой, изображая отдание чести, и где только научился, я так не умею. Первое время забавно было наблюдать, с каким пиететом относится к нам местное командирство, так бы нас с нашими сержантскими треугольниками в петлицах могли и затюкать, но с нами майор Осадчий, спец из отдела боевой подготовки Севзапфронта, а это дяденька серьезный, эмиссар самого маршала Павлова. Кстати, юморной дядька. Как-то его спросили, а не родственник ли я тому самому Павлову. Нет, ответил с непроницаемым лицом, дальний однофамилец. Пока окружающие слегка пучили глаза, пытаясь расшифровать ответ, мы с Яковым не удержались от смешков. Позже все равно узнали, конечно. Для сарафанного радио 1000 километров не расстояние. У тебя все готово? Вопрошает Яков. Формальный вопрос, конечно. Как у меня не может быть готово, когда уже больше часа тут торчу? Отмахиваюсь в знак положительного ответа. Тогда начинаем. Яшка смотрит на комполка. С ожиданием глядят пятеро курсантов. Еще столько же в соседнем НП. Мы их дрючим прямо на месте. До обеда с ними занимались. Яшка у себя, я, здесь. Обучение в боевой обстановке имеет огромные плюсы. Надо отцу сказать, чтобы веселее время провести. А то скучно в учебном центре. Теория в немедленном сочетании с практикой. Короткая лекция, зубрежка, практическое задание. Мы тут с Яшкой козыряем на полную. Пока стажеры сверяются по таблицам, мы заранее пишем ответ на задание. А задание боевое, между прочим, по реальным вражеским целям лупим. Затем сверяем. И если стажеры не ошиблись, ответ совпадает. Если ветра нет, ветер пока не заставляем учитывать. Но сегодня безветренная ясная погода. Приятно вспомнить, как стажеры на меня глазами лупали. Комполка дает согласие. Я, первый, да, знаю, знаю. Яков опять говорит очевидное. Разрывы от его гаубиц прикроют мои минометы от звуковой разведки. Он обращается к связисту. Дай сигнал дикобразам. Старт. Условный сигнал на беглый огонь по установочным данным от Яшки. Через минуту над нами свистят снаряды и обрушиваются на позиции фиников. Отдаю команду своим, которых я прозвал локацией. Еще через минуту комполка, наблюдающий за результатом в трубу, видит, что мы накрыли фиников с предельной точностью. Легко это понять по его сияющей физиономии. Это называется огневой шторм, назидательно поднимает палец вверх Яшка. Немцы так в Минске делали. Стажеры и даже командиры смотрят на него с огромным пиететом. Мы с ними тоже так делали, бурчу в ответ. А во, вскрикивает комполка. Блиндаж накрыли. Через 10 минут кошмар для фиников заканчивается. А еще через 10 к нам врывается комдив. Вы чего вытворяете, почему не предупредили после артподготовки, надо в атаку идти, а у нас ничего не готово. Майору Асадчему приходится полковника успокаивать. Мы с Яшкой не можем, нас дикий ржач распирает. От слов Асадчева еще больше. Товарищ полковник, как это не предупредили? Только что прошли учебные артиллерийские стрельбы, плановые. Полковник так забавно ошалевает, что мы с Яшкой отворачиваемся. Сил наших больше нет. Учебные, да. Вон и стажеры сидят. 19 декабря, пятница, 09:10. Балтийское небо между Таллином и Хельсинки. Особая авиагруппа Северного фронта, Василий Сталин. До сих пор потряхивает от восторга. Да чего чудесная машина. Почему-то мои друзья, моя воздушная охрана, отнеслись к ней сдержанно. Хороший аппарат дурни. Обладать такой ласточкой, все равно, что обладать девушкой с фиолетовыми глазами, чудной фигурой и, ну, я не знаю, натурально пепельным цветом волос, не крашенными, а натурально пепельными, или натурально белыми. Обладать такой девушкой, единственной в стране, уже огромная награда и счастье. Ни у кого такой нет, а у меня есть. Как же мне повезло-то. Совершенно случайно в управлении ВВС узнал, что в Мурманск привезли эту красавицу. Американка из Англии, в единственном числе, ТТХ на уровне, сравнимом с Як-7М, плюс-минус, но какая же красавица эта аэрокобра. Сутки тратим на изучение, все надписи на английском, а я знаю только немецкий, надписи на приборах и разбор переводимых на ходу инструкций. Английский летчик-инструктор, гнида империалистическая, успел только показать на пальцах, как делать посадку, и укатил на свой английский остров. Вышел спор с Володей Анохиным, старшим моей команды, упертым парнем. Не пускал меня за штурвал, хотел первым опробовать, тропинку мне протоптать. Хорошо, научился с ними разговаривать, с этой шайкой, что ко мне Павлов приставил. Но если разобьешь машину при посадке, пристрелю на месте. Хрен его запугаешь, но задуматься заставил. Скрипя сердце, но разрешил. Поставил условие, садиться не менее, чем с третьей попытки. Как будто без него не понимаю, зануда. Все получилось. А через 2 дня уже крутил в небе все бочки и петли. В скорости разворота ишачок обходит. И на нем же сюда прилетел. Прилетели. В 3 приема. Мурманск, Архангельск, Архангельск, Ленинград, Ленинград, Таллин. Не совсем Таллин, но рядом. В Мурманск-то мы летели на 3 самолетах. Один двухместный, учебный Як. Порезвился на своей красавице пару дней. В бой нас не торопились выпускать. Павлов и здесь достал. Позвонил Жданову. нас и притормозили. Хотя, может, и не Павлов, тут есть и поближе. Маршал при отправлении специально меня к телефону попросил и категорично приказал не геройствовать. Ты там будешь главным инструктором. Это намного важнее, Вась, маршал вздохнул и добавил. Мы договорились,